Старуха, с выцвевшими как застиранное белье глазами, подошла к засиженному мухами окну и хмуро посмотрела на автомобиль, припарковавшийся у соседнего дома. Оно началось. Дом все-таки сняли. Это должно было случиться. Дом добротный, плечистый такой, с резными ставнями и флюгером-петушком на крыше чуть покосившейся веранды. В доме ее было темно, и новые соседи не могли ее видеть, а вот у нее была возможность хорошо их рассмотреть. Старухе они не понравились. Мужчина вроде бы хорош собой, но с очевидным надломом. В деревне о таких говорят, без яиц. Стержня в нем не было, сплошная каша внутри, несмотря на твердость бицепсов и квадратный подбородок. Женщина какая-то манерная и очень-очень несчастная, причем сама боится в это поверить. И зря. Чтобы горе пережить, его принять сначала нужно. А если отвергаешь, оно так и будет с тобою. Будет притворяться частью тебя, а потом наступит момент, и оно тебя съест. Старуха это точно знала, а женщина нет. А дочка их посмотреть страшно. Тощая, как цыпленок, а на лице солнечные зайчики пляшут. Старуха даже сначала и не поняла, в чем дело, откуда столько сверкания, а потом прищурилась, пригляделась и пробормотала: «Ох, небеса святые!» Все лицо девочки было в колечках, нос проколот, как у племенного быка, в губе какая-то дрянь железная, и в брови, а в ушах целый килограмм сережек. Крапивой бы ее выпороть, родители только улыбаются, да еще и зажигалку услужливо подносят, когда маленькая дрянь, позируя, пытается курить. Старуха давно заметила, что современным родителям твердой руки не хватает. Не модно в наше время воспитывать детей твердой рукой. Вот и получается, черт знает что, они дети. Мальчик их старший явно болен. Жалко беднягу. Серый, лицо одуловатое. Взгляд, как у тухлой рыбины. Из машины его едва ли не на руках вынесли. А ведь ему не меньше 12 лет. Уже рослому отцу по плечо. И едва оказавшись на воздухе, он сел на корточки, закрыл голову руками, как будто бомбежка воздушная, и орать принялся. Мать, озираясь, сразу в дом его увела. Только о маленьком ребенке ничего плохого не смогла бы сказать старуха. Но маленькие они все ангелы, что с них вообще возьмешь? «А что, хороший дом?» — весело сказала женщина. «И запахи какие!» — с натугой улыбнулся ее муж. «Даже курить не хочется! Что это цветет, черемуха?» «Нам здесь будет хорошо!» Женщина мечтательно потянулась. Она явно сама не верила в то, что говорит. «Глядишь, и насовсем останемся!» «Как бы в земле вам сырой не остаться тут насовсем!» Мрачно пробормотала старуха и отошла от окна. Обустроились быстро. Они не стали брать с собой много вещей. Идея проекта «Перезагрузка» — полная почти до аскетизма простота. Спокойная жизнь на природе, где нечем заняться, кроме себя самих. Яна первая выбрала комнату, естественно, самую дальнюю и темную. Она не любила яркий свет, не любила просторные помещения. С самого детства как будто бы искала защиты у пространства, как будто бы ей не комната была нужна, а панцирь или нора. Для Сашеньки обустроили комнату на отшибе, большую. К каждой стене Максим прибил двухспальный матрас из поролона. Окно закрыли защитной пленкой. Сын иногда бился темечком о стены и пол. Ему требовалось особенное пространство. Мебели в комнате не было. Для сына была обустроена лежанка на полу, которую Рада убирала каждое утро. Ел Саша тоже с пола. Мать ставила пластиковую тарелку. Он подползал, долго принюхивался к пище, ждал, пока все покинут комнату, и только потом приступал к трапезе. Целыми днями Саша строил спичечные городки. Спички — это было спасение. Спасение было внезапным, пришло указующим Божьим перстом. Однажды Рада наклонилась, чтобы вытереть блевотину с пола комнаты, где жил ее старший сын. Сашеньку часто тошнило на нервной почве, а поскольку все его переживания, стремления, мысли и реакции никак не были связаны с внешним миром, томились внутри него, как жаркое в горшочке, очередной срыв невозможно было предугадать. Иногда недели штиля, а потом ни с того ни с сего сын начинал бросаться на обитые войлоком стены и глухие ставни, которыми они были вынуждены закрыть окна его комнаты. И вот Рада наклонилась, и из кармана ее домашнего платья выпал коробок спичек. Вдруг Сашенька на четвереньках подполз, схватил коробок и утянул добычу в угол. «Положи!» — расстроилась Рада. «Нельзя с этим играть! Опасно!» Сын не понимал слов, но различал интонации. Повернув к Раде рыхлое лицо, он недовольно зарычал и оскалился, подняв пухлую губу и обнажив плохо вычищенные зубы. А когда мать подошла ближе и протянула руку к коробку, начал визжать, как хищник, охраняющий пищу. Рада растерялась. Сашеньку ведь редко интересовали предметы. Решила остаться и понаблюдать, что теперь будет. Если Саша начинал что-то делать, это, как правило, затягивалось на часы. Кричал часами, раскачивался, уставившись в стену, часами. Мог бить ладонью по стене всю ночь. Или накручивать собственные волосы на палец, как робот с запрограммированной траекторией движений. А теперь вот высыпал на пол все спички и перебирал их завороженно, как будто сокровище пиратские нашел. Пальцы у него были ловкие и быстрые, с длинными желтоватыми ногтями, которые он стричь не давал. Сашенька так увлекся спичками, что даже не прореагировал, когда мать тихонько подошла и уселась на пол рядом с ним, хотя обычно нарушение дистанции не терпел. Но теперь он был полностью погружен в новую игрушку, и пальцы его работали ловко, как у вязальщика. Ему одному ведомым способом он скреплял спички одну с другой, и вот уже на его ладони появился домик, крошечный спичечный домик с аккуратной покатой крышей. «Красиво как!» — воскликнула Рада ошарашенная. Сын всю жизнь вел себя как животное, и вдруг за считанные минуты, никогда такому не обучавшись, создал красоту. Это была не детская поделка, а почти искусство. Рада позвонила его лечащему психиатру. «Да, случается такое, хоть это и большая редкость», — сказал тот. «О природе этого явления мы мало что знаем. У нас есть мальчик с таким же, как Саша, ваш диагнозом. Так он на скрипке играет. Так играет, что смог бы Паганини стать. Только вот не светят ему концерты, людей не переносит. Наш с вами мозг вообще штука малоизученная. Так что радуйтесь и развивайте талант». В тот же вечер Рада и Максим купили, должно быть, миллион спичек, и у каждой перочинным ножом стряхнули серную головку, и все Сашеньке отдали. Тот, как увидел, даже клейкую струю слюны из уголка рта пустил. Всю ночь шуршал в комнате своей, а когда утром Рада вошла, замерла на пороге в ужасе священном. Всю комнату сына, весь пол, занимал спичечный городок. Там и домики были, и церковь, и даже вышла пожарная часть. Откуда он все это знает? Он и на улице-то был считанные разы. Это было чудо, настоящее чудо. С тех пор Саша только и занимался тем, что строил спичечные городки, и раз от раза его поделки становились все более сложными. Рада даже продала один домик через сайт, на котором частные мастера выставляли свои работы. Конечно, жизнь их безоблачной не стала. Через несколько дней очередной Сашенькин кризис. Вопли, соседи стучат по батарее, блевотина на полу. Несколько дней на уколах успокоительных. Сын овощем лежал на матрасе и смотрел в потолок. В общем, все как обычно. Но потом он немного пришел в себя, и Рада снова предложила ему спички. И Саша построил многоквартирный дом с газоном, парковкой и человечками во дворе. Человечков было пятеро. Мужчина, женщина и трое детей. Один совсем малыш. Рада увидела и заплакала. В тот момент она впервые поняла, что Сашенька знает, кто она такая, и других тоже знает. Понимает, что у него есть семья. Свои. Глава вторая. У старухи Марфы был не то дар, не то проклятие. Она мертвых слышала. Не всех, только тех, кто не смирился со своим упокоением. Некоторые мертвые легко уходят, некоторые даже радостно, видят дорогу и летят по ней, не сопротивляются, и сначала за спиной остается ненужным балластом боль, потом и память, а потом все то, что серебряной ниточкой, тонкой и крепкой, связывало их с миром живых. А некоторые смерти противятся, как дети, которых насильно утаскивают с игровой площадки. И они продолжают упрямо цепляться маленькими кулачками за ржавый остов расшатанных качелей. Страшно им тело оставлять. И еще страшнее то, что тело портится, гниет. Знакомые черты в кашу расплываются. Им выть от этого хочется. Они злятся. Не так злятся, как люди. Ярость и страсть мертвецам недоступны. Скорее, это приглушенная, точно ватой обернутая злость. Когда-то давным-давно старая Марфа была девочкой, и был у нее дед, которого в лесу дерево придавило. Хребет перебило ему. Парализовало деда. Он не мог и пальцем пошевелить, только глаза его жили. Тело же оставалось неподвижным. Марфа боялась к нему в комнату заходить, потому что точно знала. Дед злится. Очень злится. Его не радует внучка. Неинтересно посмотреть, как она растет. Он злится топоту ее башмаков. Злится, что она может порхать и бегать, а он, как камень, лежит, и все. Марфа заходила к нему, напоить его и лежанку поменять, а он следил за ней взглядом, внимательным и злым. Марфе казалось, что если бы случилось чудо, и дед однажды встал бы, он бы в первую очередь ее придушил, чтобы злость, годами копившуюся, излить. Вот и у мертвецов злость тихая, без искринки, монотонная. Марфа иногда видела, девки в сочельник гадают ворожат, зеркальный коридор устроят, свечку церковную поставят и давай за свое плечо всматриваться. А свечка для такого дела нужна непростая. Ее следовало сначала в церкви зажечь, потом, не выходя на улицу, потушить, а потом воткнуть фитилем вниз, туда, где за упокой души просят. Такое было суеверие. Марфа мрачно смотрела на это и думала: вот ведь дуры какие, сами не ведают, что творят, что в жизнь свою тянут. Если б они слышали хотя бы половину того, что слышит она, если б знали, сколько по миру бродит неприкаянных душ, мертвяков непокоенных. Таков только примани, с радостью пойдет на твой зов. Он не понимает, кто ты и что ты, просто идет, как слепец, на тепло. Ему тепло твое нужно, хоть немного отожрать. А девка двери открывает и сидит нарядная перед зеркалом. Жениха с волнением сердца ждет. Еще и радуется. Мол, холодок по позвоночнику прошел. Значит, та сторона близко. Близко, близко. И гораздо ближе, чем ты, дура, думаешь. Некоторые из неуснувших, кто давно по земле шляются, постепенно обрастают материей. Не настоящим телом, конечно. Но взглядом поймать такую нечисть можно. И вот у девки от торжественности момента дыхание замирает, ее взгляд улавливает в зеркале за спиной ее мелькнувший силуэт. И страшно ей становится, и любопытство гложет. «Поверье, — говорит, — нельзя зеркальному жениху в глаза смотреть, иначе рассудка лишишься. Как подойдет он ближе, надо зеркало перевернуть». Старая Марфа догадывалась, почему так дурам делать велено. Когда-то давно познакомилась она с бабкой ветхой. Самой Марфе тогда едва за 50 было. Крепкая баба в соку. А та старуха была почти на полвека древнее. Бабка была из таких, как сама Марфа, чутких и видящих. И бабка призналась ей: с мертвяками она много лет водится. Использует их. Работает так. Сами мертвяки ничего не стоят. Но силой мертвой можно и прошлое узнавать. Можно и в могилу кого надо свести. Только не любые шатуны подходят ей. Нужны те, кто посильнее. Мертвые ведь тоже не вечные, так объяснила бабка. Со временем испаряются. Но если их силой жизненной питать, чужими соками, то они довольно долго протянуть могут. Поэтому те, кто с мертвой силой работают, издревле и придумывают суеверия, чтоб люди, не ведающие шатунов, к себе сами звали. Кличет девка в зеркало жениха, а на самом деле к ней мертвяк по зеркальному коридору плывет. Ему-то все равно, он чует свет, тепло, он голоден до этого тепла, ему надо отпить. Если девка зазевается и зеркало вовремя не перевернет, ее могут и всю сожрать. Сразу, конечно, не умрет, но будет изнутри точить ее хворь неведомая. Так и зачахнет, а врачи руками разведут. Всякое, мол, бывает. А если перевернет, все обычно переворачивают. Страшно же тень за своей спиной увидеть. То мертвяк многого взять не успеет. Может, легкое недомогание у девки на утро будет. Она только порадуется. Значит, правда все это. Значит, силой она соприкоснулась с настоящей. И много таких суеверий, которые на самом деле нарочно созданы, чтобы шатунов подкормить. Сама Марфа с мертвой силой не работала, но шатунов чуяла, слышала мысли их. Обычно это отдаленные слова были, глухие и невнятные, как будто у произнесшего их рот землей набит, или язык распух сильно. Отрывистые мысли. «Голодно, страшно, гнию!» Марфа еще девушкой молодой была, когда это началось. И сначала ее оторопь брала. Мурашки ледяные по спине гуляли. А потом привыкла. Самыми жуткими для нее младенцы мертвые были. У них, конечно, мыслей и слов не было, только плач один. И это был ни на что не похожий плач. Глухой и монотонный, как будто бы сквозь толщу глины пробивающийся. В нем одна только безнадежность была. Ни жажды, ни страха. Только тоскливая пустота. Яна писала стихи, депрессивно тягучие, с рваным ритмом и нагромождением странных образов. Первая написала, когда ей было 13 лет. Рада с энтузиазмом поддержал затею. Дочь не интересовалась ничем, кроме интернета. Все ее друзья были в интернете. Все мысли, все устремления. А тут хотя бы какая-то обратная реакция миру. Тайком от Яны она однажды собрала файлы и отправила их в литературный журнал. Получила типовой ответ секретаря и радовалась как ребенок. А когда Яна узнала, был скандал. «Ты нарушаешь мое личное пространство!» — отчеканила на тот момент 15-летняя дочь. Рада промолчала, боясь ее ранить. Яна была помешана на священной личной территории. К ней в комнату нельзя было входить без стука. На ее тетради нельзя было даже смотреть, не то чтобы открывать. Однажды Рада не выдержала, и когда дочь была в школе, открыла ее личный дневник. Понимала, что поступает гадко, но ничего поделать с собой не могла. Боялась за Яну, упустить ее боялась. Хотя что уж там. Дочь несколько раз убегала из дома, и чем старше она становилась, тем больше проблем приносила в семью. Иногда страусовая позиция даже казалась выходом. Повлиять все равно невозможно, потому что Яна в свои 15 сильная, а она Рада, слабая, и всегда была такой, всегда все ею помыкали.